Глава 8. Бульдон, Евгений и депрессия. «Мы не успеем. Никак не успеем», – произнес Стас. Он сидел на земле, обхватив голову руками. Игнат стоял рядом с ним, поглядывая на склон. Метрах в 60 от нас маячила тварь, слепленная из человеческих тел и похожая на бульдога-переростка. «Слонольк» или «бульдон». Унылая шутка веселья не добавила, но доктор говорил, что нужно обязательно искать хорошее и забавное. Во всем. Перед вечером в дневничок записать топ лучших вещей, случившихся за сегодняшний день. И тогда жизнь наладится, мрак уйдет. Его бы сюда засунуть и послушать рекомендации. Монстр наблюдал за нами, но почему-то не нападал. Вежливо, должно быть, ждал нашего хода. Или же мы расположились в безопасной зоне. «Так, постойте. Допустим, мы не успеем. Что из этого? Что случится, если кто-то другой победит?» — спросил Женя. «Этот в игре недолго. Ему пока свеж запах реальности. Из меня, конечно, тот еще ветеран, но нам откуда знать, что в голове у твоего коллеги?» — сказал я. «Это ты нас просвети. Чего он мог задумать?» Женя с сомнениями покачал головой. «Банка с пауками? Сильнейшие сожрут слабых. Это логично. Но что станет с теми, кто проиграет?» «С нами?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Я бы хотел оставить немного надежды». «Надежда — это приятная штука. Но мысли логичны. Ты полоумный бес. У тебя есть домик, забитый ворованными людишками. И вот в один прекрасный день, впору поиздевавшись над ними, ты решаешь отпустить кого-то. Наивное светлое дитя. Выпустить на свободу 7, 8 или сколько там в пачке пленников в надежде, что потом тебя никто не найдет. Похоже на правду?» «Егор!» — зашипел Стас, делая страшные глаза. «Что, если он следит за нами? А вы даете такую вот подсказку?» Я задрал руку над головой и показал средний палец небу. «Вот мое отношение к происходящему!» Внутри бурлило от злости. «Не выпустит он никого! Но вот что станет делать с теми, кто проиграл, не знаю. Может, тупо всех выпилит. При должной сноровке пройтись по капсулам и прикончить десяток другой людей — это дело нескольких минут. А там так вообще ангар. Залить его бензином и сжечь к херам!» Соратники, по несчастью, смотрели на меня с недоверием. «Что, неожиданные размышления от местного дурачка?» — с иронией спросил я. «Просто, если так, то зачем это все?» — сдавленно произнес Женя. «Стопэ!» — отмахнулся я. «Это неправильные слова». «Правильные? Эй, нельзя думать о плохом! Что ты раскис, друг! Все будет отлично!» «Ну или что-то в этом роде». «Эй!» — подал голос Игнат. «Нельзя думать о плохом, что ты раскис, друг. Все будет отлично». «Вот, этот паренек клевый. Понимает, как взбодрить товарищей!» — ткнул я в него пальцем. «Это нечестно», — выдохнул Стас. «Нечестно». Монстров на холме было немного. Но даже этот бульдон с системным названием «Мастиф Зодчий» пугал вопросительным уровнем. Я смотрел на него и будто не видел. В голове роились темные мысли одна другой гаже. Ведь куда ни плюнь, всюду хана. «Что делаем-то?» — сказал Игнат. «Бьем». Охотник с прищуром изучал мастифа. «Он даже мне вопросительный!» — поделился я. «Если серьезно, то и правда, Егор. Зачем нам это? Зачем мы вообще здесь? Мы никак не успеем. Может, как вы и говорили, то, что осталось, но хоть прожить?» Стас смотрел на меня с надеждой, словно я дам ему ответы. «Направлю, куда нужно. Уйдем отсюда. Вернемся в тот городок на деревьях. Он мне понравился. Может, там будут благосклоннее к игрокам». «Стас, у тебя семья есть?» — вдруг спросил Игнат. Барт поморщился, будто от мигрени. «Сын остался», — тихо произнес он. «Супругу похоронил 6 лет назад». «Тогда надо бороться». Охотник присел рядом со Стасом, положил руку ему на плечо. После того, как Лена покончила с собой, он уехал. Живет под Ригой. Вроде бы и рядом, а не видел его с тех пор ни разу. И звонит редко. С потерянным видом сообщил Стас. Он, может быть, даже не знает, что я пропал. В ушах зашуршал по разбитому стеклу автомобильный дворник. Я мотнул головой, переключаясь. Глянул на зловещий красный хёрк на вершине холма. Интересно, что там внутри? Босс? Вот видишь, сын. Хороший повод отсюда выбраться. Мне тоже есть куда возвращаться, поэтому собрались и пошли. Игнат пружинисто встал. Либо бьем, либо валим. Но не стоим, это как с раком. Когда придет, тогда и будешь разбираться. Всю жизнь ждать и бояться глупо. Может, друг Жени совсем псих и отпустит победителей. Он мне не друг, дядя Игнат, прищурился призыватель. По***ру, отмахнулся Игнат. Сопли собрали, идем. Бодрый мужик, молодец. Я ощерился в улыбке, выкидывая упаднические мысли. Поднялся и развернул щупальце. Пренебречь, вальсируем. Похлопал Стаса по спине и протянул ему руку. «Пошли, сыну твоему звонить!» Барт слабо улыбнулся, взялся за ладонь. «Главное ведь это попытаться. Как там в интернетах пишут, лучше попробовать и пожалеть, чем отказаться и всю жизнь жалеть, что не попробовал?» Поведал я товарищам. «В интернетах пишут, что такие слова обычно касаются чего-то вредного, а не желания постичь, например, психологию высших материй или ядерную физику», подал голос Женя. «Не наш случай, дядя Егор. Вообще-то я ожидал поддержки и пафоса со стороны товарищей. Эдакого героического налета, духоподъема и сильных ладоней, сжимающих рукояти мечей. Но ты все испортил. У нас сейчас будет эпическая битва, парень. Так что выблюй нам еще какого-нибудь питомца и пойдем». «Не могу. Час не прошел с последнего вызова, а жизни заклинания требуют больше, чем у меня есть», развел руками Евгений. «Простите». «Понял. Ладно, братцы, время убивать!» Я двинулся к мастифу. На подходе бросил в животное заклинание. «Бобик, ко мне!» Злой язык активирован. «Я тебе вкусняшек притаранил. Надеюсь, они тебе зубки поломают!» Унижение активировано. Зверюга прыжком сорвалась с места и поскакала к нам. Когда монстру оставалось метров пять, я приготовился к любимой серии. И коварный удар. Мастиф зодчий, иммунитет к ошеломлению. Да блин. Привыкший к тому, что у меня есть несколько секунд, пока противник считает ворон в стане, я беспомощным видом уставился на летящую ко мне тварь и даже хлыстом не успел взмахнуть. Мастиф зодчий наносит критический удар, рывок. Наверное, так чувствует себя человек, которого сбила машина. Мир кувырнулся. Земля ушла из-под ног. Пролетев несколько метров, я грохнулся в серую пыль, перевернулся, поднимаясь. Стас уже что-то пел. Здоровье, просевшее на две трети, неторопливо росло. Очень неторопливо. Да где эти чертовы увороты? Гребаная непредсказуемая механика! Как же хорошо быть простым дамагером, а? Щупальце влажно щелкнуло по боку приближающейся твари еще раз. Третий удар наносить не стал, отпрыгнул в сторону от монстра, но тот лениво махнул лапой, и меня не стало. Перед глазами потемнело, затем посветлело. В ушах повис рык. Я обнаружил, что лежу на сырой земле внизу холма. В руках по-прежнему щупальце. Это что сейчас было? Почему почти не больно? Нет, это меня радует, но я почти привык к жестоким правилам. В системных сообщениях таяла строчка. Вы убиты. Внимание! В фазовых подземельях и рейдах 10 ваших первых смертей после входа не несут штрафов. Вы не теряете снаряжение и возрождаетесь сразу после гибели. Пользуйтесь этим даром с умом и будьте внимательны. Рядом появились мои товарищи, также вырезанные бульдоном. Чёртова скотина пыхтела гнилью неподалеку, и теперь ее дыхание звучало как-то издевательски. Мастиф лениво опустил голову, будто унюхал на земле что-то интересное. Мертвые глаза косились в нашу сторону. «И как это убивать?» — поинтересовался я. «Я ж на уворотах танчу, но у меня стойкое ощущение, что из-за разницы в уровнях мне ловкость отрубили. Два удара — я труп. Как-то нерациональненько. У него здоровье-то восстанавливается сразу после боя или как?» «Не написано», — сказал Игнат. «Идем, проверим». «Трупами закидать хочешь?» «Есть варианты», — приподнял бровь охотник. «Вот бы нам нормального танка», — буркнул я. «Мне не нравится эта роль в таких условиях». В груди кувырнулось сердце. «Стоп, стоп, Егорка. Опять, что ли? Хорош. Ладно», — выдохнул я. Полез в панель управления оживлять Райволга. «О, теперь 4 золотых. Растут цены, растут. Надо сказать певцу Рассветного, чтобы сидел внизу и к взрослым дядькам не лез. Толку от него мало, один убыток». «Сеть! Бобик, ко мне!» Зашагал я к мастифу. Тот не шевелился, пока мы не преодолели невидимую границу. А затем запрыгал навстречу. На этот раз я попытался меньше бить, больше бегать. Бой продлился, должно быть, на минуту дольше, но закончился с прежним результатом. Я от щупальца явно сбрасывался с моей смертью. Нечестно. В третий раз я подманивал тварюгу к нашему месту респа. Поступок оказался не самым разумным. Бить его из безопасной зоны не получилось. Полный иммунитет к урону. Плюс ко всему, теперь бульдон стоял в нескольких метрах от нас, чем лишал возможности маневра. В груди монстра что-то мерзко хлюпало с присвистом. С уродливой морды капала смесь из крови, слюней и черной слизи. В четвертый раз я поиграл в геометрию. Отошел подальше, поставил наших бойцов чуть в стороне между собой и зверем. Объяснил стратегию. Мол, я выскакиваю, агрю, сволочь, потом вылезают остальные и бьют мастифа как могут. Если он срывается, все прячутся в безопасной зоне и пережидают. Бульдон без проблем сожрал меня, затем нагнал моих укрывшихся товарищей и прикончил каждого. Островок безопасности ему ни капли не помешал покарать обидчиков. К тому времени, как тварь добивала группу, я уже очнулся, но в бой не полез, чтобы не вводить наше снаряжение в бесконечный цикл. На седьмой раз Женя сказал: «Может, хватит? Мы теряем время. Предлагаю уходить отсюда. Здесь ловить нечего. Это ведь даже не босс, стартовый моб. Вон их сколько еще». Дальше по склону неторопливо шатались другие твари зодчий. «Цыц!» — ответил ему я. На девятый подал голос Стас. «Это бессмысленно!» Энтузиазма на лицах товарищей совсем не осталось. Меня же разбирала злость на игровую систему. Знать бы хотя бы, сколько еще осталось пилить гребаную тварь. Ведь по виду мертвеца сложно понять, насколько сильно он мертв. Серый склон потемнел от нашей крови. Слава местным божествам, что трупы исчезали. Бегать среди груды собственных тел неудобно, неприятно и просто неэстетично. На десятый бой бульдон с бульканьем бросился за мною, но, не добравшись пары метров, развалился на множество подгнивших тел. «Да, да!» — заорал Женя. «Вы получаете 27 уровень. Прогресс текущего уровня 23%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Фредли Шиман 15%. С монстра упала бронь на воина и нож колдуна. Бесполезные шмотки я сунул Райволгу, используя его в качестве ходячего сейфа. Мини-стрель забрал вещи безропотно, пребывая в прострации. Ему стукнул 5-й уровень, и это, пожалуй, рядовому NPC еще только предстояло осознать. «Выходим!» — приказал я соратникам, памятуя о счетчике. Проверять, что случится на 11-ю смерть, совсем не улыбалось. Был шанс, что его можно сбросить перезаходом. Ну, я на это надеялся. «Вы покидаете фазовое подземелье Красный Хёрк. Уверены?» «Да», — сказал я. «Нет», — вырвалось почти сразу же. Сестра и группа поддержки из малышей зодчий стояли метрах в 30 от нас. Фигура в капюшоне повернулась в мою сторону. Мертвецы зловещими чайками загалдели. «Хочет вас! Хочет вас!» «Текаем с городу!» — гаркнул я вываливающимся соратником и прыгнул назад. «Внимание! Вы входите в фазу «Красный Хёрк». Внимание! Противники в фазовых подземельях значительно сильнее, чем в открытом мире. Войти!» «Успели!» Последним проявился Стас. Глаза у барда были огромные и испуганные. «Совсем рядом!» — выдохнул он. Мо папнул нас очень хорошо. Жесткая и тяжелая скотина, но невероятно выгодная. Женя набрал 12-й, Райволк 5-й, Стас 22-й, Игнат 21-й. А это значит, что совокупный дамаг хоть немного, но вырос. От призывателя пока толку не особо. Стас на хиле, Райволк в запасе. Живем. «Мне кажется, мы тут поселимся», — подмигнул я товарищам, пошел вперед. «Егор, стойте там и не лезьте. Надо кое-что проверить. Если что, Игнат за старшего». Вдруг перезаход в фазу не сбрасывает счетчик смертей. «Дядь Егор, может, я пойду?» — окликнул меня Женя. «Время сэкономим». «Сообразительный малый. И почему он мне не нравится-то?» «Ты один. Если что, сюда не доберешься», — ответил ему я. «Не вернусь. Грызите без танка. От меня все равно толку здесь не слишком много». «Без тебя его будет еще меньше». Я махнул рукой, поднимаясь по склону. Еще один мастиф торчал метрах в 300 выше у скрюченного дерева. Зверюга периодически рыла землю уродливыми лапами из человеческих тел. Начинало смеркаться. Небо над холмом темнело, под сапогами скрипела сухая земля, то слева, то справа раздавались утробные стоны. Монстров на склоне обитало немного, но из-за редких и сухих деревьев каждая тварь была на виду. Я насчитал 3 бульдонов, 4 тварей, они как раз и стенали, похожих на ходячие огородные пугало в драных плащах. Одну маленькую девочку в белом, которой ну очень не хватало колодца поблизости и проклятой видеокассеты. Приближаться к ней совсем не хотелось. Окна красного Хёрга розовели, будто внутри бурлило дьявольское пекло. Какое неприятное место. Но нужно искать и хорошее. Например, здесь нет патрулей. Поэтому можно спокойно вытаскивать очередную тварь поближе к выходу и там скакать от нее, пока Игнат меткость тренирует. А то как оно бывает? Ты увлекся, вцепился в моба, от рейда отвернул, все по уму сделал, пятишься весело, отмахиваешься, и тут к тебе сзади подходит какая-нибудь бродячая группа местной фауны и каюк. Монстры агрятся, срываются на хил, все вокруг горит, срывается и плачет. ГГВП, как говорят в народе. Сдернув мастиф очередным не самым смешным унижением, я припустил вниз по склону. Позади сухим треском упало дерево. Под весом монстра застонала земля. Он настиг меня в 10 метрах от безопасной зоны. Ударил в спину. Боль кольнула едва заметно, будто прострелила в пояснице, но сила из ног ушла. Я рухнул в серую пыль, попытался перевернуться, но затем взмыл воздух, оказавшись в зловонной пасти бульдона. Зверь мотнул головой совсем как собака, и я умер. В момент отключения мне показалось, что с меня падает бронь и оружие. Мигом представился путь голышом с тех полей у перевала, но уже через секунду я оказался в компании соратников. «Отлично!» — улыбнулся я им. «Отличненько! Можно продолжать!» «Супер, дядь Егор! Рисай своего NPC и пошли!» Рядом Женя висел в воздухе драный плащ, будто накинутый на невидимку. Под капюшоном вспыхивали зеленые огни, растекаясь медленными молниями по воздуху и скрываясь под тканью. «А как вы его потеряли?» — не понял я. Барт из рассветного перед моей отправкой на фронт был в порядке. Что случилось? «Скилл у меня такой, призыв павшего мага. ХП нужно для сакры, а буст ХП на КД. Я решил твоего пета заклинанию скормить. Ты же не возражаешь? Я подумал, что это будет хорошо, быстрее дело пойдет». Я хлопнул глазами в недоумении. «В смысле? Ты прикончил Райволга ради этого?» Игнат пошевелился, с прищуром наблюдая за мною. Осторожно шагнул вперед. «Это же моб! Чего с ним станется? Зачем ждать полчаса, пока мой бу здоровья откатится? А тут вон новый пет. Магический урон на расстоянии. То, что нам нужно. Нашей команде нужен урон». Кулак врезался ему в скулу. Голова призывателя мотнулась от удара. Я хотел влепить ему и с левой руки, но Игнат уже повис на мне, оттаскивая в сторону. «Тихо, убьешь!» — гаркнул он. Женя упал на землю, как подкошенный. Под плащом его пета забурлил огонь. В пустоте заклубилась растущая зеленая сфера, но призыватель прикрикнул на тварь и сел, потирая щеку. Злобно глянул на меня. Заклинание летающего плаща рассеялось, и под ним вновь побежали мертвецкие всполохи. Стас уже запел что-то, восстанавливая здоровье Евгению. Но теперь понятно, почему мне этот хмырь не нравился. Эмпатия, все дела. Чувствую гнильцу. «В следующий раз советуйся со мною», — тихо сказал я Жене. «Понял». Тот молчал, но смотрел с ненавистью. «Значит, понял. Если тебя не впечатляет, что они как живые, то относись ко всему, как в моей вещи. У чужого трогать не надо, ясно?» Женя прошипел с угрозой. «Не делай так больше!» «Тогда не давай мне повода!» — тут же ответил я. «Меня лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Вникаешь?» Стас и Игнат промолчали. Но то, как они переглянулись, от моего взора не укрылось. Я оставил это без комментария, отвернулся, воскрешая Райволга. «Убить зачем меня?» — спросил министриль, едва очнулся. «Думал, союзник ты, друг». Женя встал на ноги, глядя на меня волком. NPC он старательно игнорировал. «Этого больше не повторится, комрад», — сказал я певцу рассвет. «Я прослежу». Затем обернулся на товарищей. «Бафаемся и вперед! У нас очень много работы!»